канцлер, она очень мила. А я в присутствии моей королевы никого и ничего не вижу. Да, я забыла, что у вас замерзли стекла. Что скажете вы, дорогой профессор? А я хочу сказать, ваше величество, что зимой в странах умеренного климата... Какой же это умеренный климат? Это совсем не умеренный климат. Чересчур холодный. На-на. Прошу прощения, господа послы, но в географии этот климат называется умеренным. Так я хочу сказать, ваше величество, что зимой в странах умеренного климата жители носят теплую одежду из меха, шерсти или пуха. Пуха, муха, ничего не понимаю, говорите короче. Ваше Величество, я хочу сказать, что эта красивая девушка нуждается в теплой одежде. Вы посмотрите, она совсем замерзла. А, вот на этот раз вы, кажется, правы. Хотя вообще могли бы говорить покороче. Пользуйтесь каждым удобным случаем, чтобы дать мне урок арифметики, географии и даже пения. Принесите этой девушке одежду из меха и пуха. Ну, по-человечески просто шубу. Шубу. Наденьте на нее. Спасибо, ваше величество. Подожди, благодарить, я тебе еще дам полную корзину золота. 12 бархатных платьев. По кольцу на каждый палец, по браслету на каждую руку и башмачки на серебряных каблучках. Хочешь? Мне? Да. Что, а за что это мне все? За подснежники. Они нам всем очень понравились. Ваше Величество, если понравились вам мои подснежники, так отпустите меня домой. Да и сами поскорее назад поезжайте. Ведь эта дорога трудная, опасная. И я не знаю, куда она еще вас заведет. А почему ты сама по ней пошла? У меня не было другой дороги, потому и пошла. И тебе ничего не надо, как только вернуться домой? Нет, надо, ваше величество. Что? Колечко мне мое надо. Как? Вот не 10 ваших, а только одно мое. Какое твое? Ну вот то самое, которое у меня отняли мачеха с дочерью. Что она такое говорит? Это она бредит, ваше величество. Ваше величество, это колечко она во сне видела. Во сне? Сейчас она его увидит наяву. Дайте сюда колечко. Его нет у нас, что, ваше величество? Ваше величество, дома она осталась, дома. Сбегайте домой, да поскорее. Ой, ваше величество. Домой сбегать? Нет, ваше величество, я лучше в кармане поищу. Может, она где-то провалилась. Поищи, доченька, поищи. Вот оно, ваше величество, берите. Какое замечательное колечко. Господин канцлер, что это за камень? Не знаю. Такого нет даже в нашей алмазной палате. Может быть, господин профессор знает? Дорогой профессор, что это за камень? Я не знаю, ваше величество. Это какой-то редкостный минерал, еще неведомой науки. Следовало бы допросить эту молодую особу, откуда она его взяла? Ночью из лесу принесла. Да, вместе с подснежниками. Ой, скажи нам, где ты нашла это колечко? Мне его дали. А кто дал? Не скажу. Все у них какие-то тайны. Да. Ну, хорошо. Ну, бери свое колечко. Правда? Нет. Бери, да помни, я тебе его даю за то, что ты нам всем покажешь то место, где ты вчера подснежники нашла. Покажешь? Нет, тогда не надо. Как? Тебе не надо твоего колечка? Ой, а ты знаешь, что я его в воду брошу, в прорубь. Ваше величество! Ха, жалко? И мне жалко, ничего не поделаешь. Ну, говори, не упрямься, смотри. Смотри, раз, два, три. Колечко мое! Королева замахнулась и сделала вид, что бросила кольцо в прорубь. Ты думаешь, я его и правда бросила? Вот оно у меня на ладони. Ну, говори, ну не упрямься, оно будет твое. Ну, говори, ну, снимите с нее шубку. Королева толкнула падчерицу в сугроб, подскочившая дочка сорвала с падчерицы шубу. Ну вот, пусть мерзнет. Ваше Величество, это недостойный поступок. Велите отдать этой девушке шубу, которую вы ей сами подарили, и кольцо, которым она, видимо, очень дорожит. А сами вернемся во дворец. Я прошу прощения, ваше величество, но ваше упрямство не доведет вас до добра. Что? Это кто упрямая? Я? А кто ж, по-вашему, ваше величество? Профессор, вы забыли, кто из нас королевой? Я или вы? Вы решаетесь заступаться за эту упрямую девчонку? Мне говорить дерзости? Ваше величество... Да-да-да! Я вас слушать не желаю. Вы, наверное, забыли, что слово «казнить» гораздо короче, чем слово «помиловать». Но, ваше величество... Молчите! Я сейчас же велю бросить в прорубь это колечко, эту девчонку, и вас всех побросаю! Ваше величество! Ну, скажешь, где ты нашла подснежники, нет? Говори! Ну, хорошо, хорошо. Прощайся с колечком и с жизнью заодно! Ваше Величество! Королева размахнулась и бросила кольцо в прорубь.